летает на закате дня. Над белой церковью кружа зовет за облака меня. Земля испарена идет, а сердце аж находится. Зовет душа меня, зовет. А мне 100 граммов хочется. А мне 100 граммов хочется. Постой, душа моя, постой. Я за тобой, я за тобой. Махну 100 граммов не спеша и полечу с тобой, душа. И полечу с тобой, душа. Постой, душа моя, постой. Я за тобой, я за тобой. Махну 100 граммов не спеша и полечу с тобой, душа. И полечу с тобой, душа. С тобой, душа. Эх, благодать, листочки распускаются. Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться. Зовет душа, меня зовет, а сердце аж изводится. То в гости к девочкам зайдет, а то в кабак попросится. А то в кабак попросится. Постой, душа моя, постой. Я за тобой, я за тобой. Махну 100 граммов не спеша и полечу с тобой, душа. И полечу с тобой, душа. Постой, душа моя, постой. Я за тобой. И полечу с тобой, душа.